Полный текст исторической новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына поместил непальский журнал «Left Review» от 15 мая по 15 июня. При этом он поместил фотографию Ким Чен Ына.